Тайны Божьи. Когда две личности становятся одним, это является браком. В первой книге Библии сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие 2 глава, 24 стих. Это также подтверждается в послании к Ефесянам. Факт, что две личности становятся одним, является великой тайной. Поэтому человек не должен поспешно вступать в брак. То, что может быть чудесной связью с подходящими друг к другу людьми, может быть ужасным переживанием с двумя несоответствующими людьми, соединенными вместе. В наших предыдущих беседах мы изучали тайны Божьи, и мы нашли, что самой прекрасной брачной связью является то, что мы сочетаны со Христом. Конечно, это произойдет в будущем, но как человек, обреченный перед браком, так и верующий, дает такое обещание и получает такую гарантию после принятия Христа как своего личного Спасителя. Он обещал нам жизнь с Ним вовеки, и мы выразили Ему желание быть с Ним вечно. Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стих говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В сегодняшней беседе мы обратимся к последней книге Библии, к тайнам семи церквей. Мы рассмотрели первые две и теперь готовы изучать третью. Господь говорит третьей церкви, церкви в Пергаме. Мы находим, что эта церковь, нам кажется, сочетана с миром, и Господь увещевает ее в этом месте священного Писания сегодня. Господь начинает с похвалы их, тогда увещевает их, и, наконец, призывает их к покаянию. Книга Откровения, 2 глава, с 12 по 13 стих, описывает ее так. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч, зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Имя Пергам означает союз или брачную связь, и мы находим, что это очень выразительно, потому что церковь, кажется, желала обоих, Господа и мира. Изучая жизнь и деятельность этой церкви, мы находим, что она не имела разделения между тем, что благочестивое, и тем, что безбожное. Это говорит о религиозной деятельности церкви, находящейся здесь. Сам город Пергам был богатым городом и стал великим медицинским центром. Он находился в Малой Азии, теперешней Турции. Бог посылал свою весть определенной церкви или обществу верующих, которые оказались посреди сильного испытывающего переживания. Но народ Божий всегда был недружелюбным в мире и будет до того времени, пока Господь не учредит свое царство. Господь против церкви в Пергаме имел то, что они не удовлетворялись только Господом, они также искали удовлетворение в мире. Иначе говоря, они наслаждались благочестивым и безбожным. Но Бог говорит, что благочестие и безбожие нельзя соединить вместе. Господне послание церкви начинается похвалою их, ободрением, говоря: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Господь прекрасно знал об окружении, в котором они жили. Он хвалил их за то, что они стоят в вере даже посреди крепости сатаны. Сегодня многие верующие христиане живут в трудных обстоятельствах. Многие верующие живут в домах, где нелегко быть верующим христианином. Многие верные верующие должны работать, где они слышат, как мужчины и женщины поносят имя Господне, но Господь знает их обстоятельства. Да, есть тот, который понимает, и он говорит: «Я знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Мы можем быть уверенными, Господь заботится. Будем помним, что мы, верующие христиане, должны быть светом в этом темном мире. Апостол Павел увещевал филиппийских верующих: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это мы, как верующие, должны делать. Рассматривая дальше послание Пергамской церкви, мы видим, Господь говорит: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Балаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Очевидно, там среди них были валаамцы, и хотя церковь общим не верила и не жила согласно вероучению Валаама, однако она допускала их в свое общение. Наш Господь делает разницу между церковью и этими валаамцами, ибо Он говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Откровение 2 глава 16 стих. Для того, чтобы нам понять, чем является ваалаамизм, нам нужно опять прочитать о Валааме в книге «Числа» с 22 по 24 главу. Валаам старался воспользоваться как можно лучше обоими мирами. Он желал служить Господу, но не мог оставить мира. Были некоторые в Пергамской церкви, которые считали, что можно быть верующим христианином и жить, как живет мир. Это определенно было опасное вероучение в безбожном городе, где обитал сатана. Мы никогда не имели столько много валаамцев в наших церквах, как мы имеем их сегодня. Некоторые люди называют их мирскими верующими или мирскими христианами, но это неправильное определение их, ибо мы таким же образом могли бы говорить о небесном дьяволе. Мы должны читать больше, чем только отдельные открывки Священного Писания. Например, сказано: «Все мне позволительно», но также сказано: «И все полезно». Иначе говоря, не все помогает нам на нашем пути, не все соответствует нам и целесообразно. Дальше в этом же стихе сказано: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Другое место говорит: «Все мне позволительно, но не все назидает». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Иначе говоря, имеются предметы, которые порабощают нашу жизнь, и имеются предметы, которые не назидают нас. В борьбе с ваалаамизмом мы должны подвергнуться тройному испытанию – полезности, порабощению и наказанию. Мы должны быть уверенными, что это помогает, что оно не порабощает нашу жизнь и что оно назидает. Послание к Пергамской церкви ясно указывает, что мы не будем только ответственны за то, что мы сделали, но также за то, что мы допускаем. Господь как бы говорит: «Если вы ничего не сделаете с валаамцами, то я сделаю». Мы грешим, когда мы терпим то, что Господь осуждает, и отворачиваемся вместо того, чтобы принять против Него меры. Страх Господень ненавидит зло. Псалом 8, 13 стих. Не терпеть его. Мы должны отвращаться зла, а не терпеть или мириться с ним. Сущность ваалаамизма – светскость. Верующие христиане и церкви связаны в несвятость общения с этой системой мира. Сегодня очень популярное вероучение – стараться верующему быть верным Богу и кокетничать с миром. Но Священное Писание указывает во втором послании Коринфянам 6 главе 14 по 16 стих: «Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Белиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого». Всякая церковь пергамского типа нуждается в пробуждении, но никогда не будет иметь пробуждения, пока не покается в ложной терпимости и не начнет делать что-то против ее мирского положения. Для верующих сегодня это трудно сделать, потому что они желают быть популярными. Когда мы познаем, что истинные верующие и церковь никогда не могут быть популярными для этого мира, мы не можем быть верующими христианами, а также валаамцами. Вы не можете говорить «Иисуса люблю я» и подразумевать это до тех пор, пока не сможете сказать «Ради Него я оставляю все греховное». Мы надеемся, что вы знаете Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя. Он отдал Себя за вас на кресте. Он заплатил за все ваши грехи. Чтобы вы заслужили, Он принял. И что Он имел, Он дал вам. Можете ли вы поверить Ему сегодня? Вы можете сказать Ему, что вы грешник, и попросить у Него прощения теперь же. Если вы верующий, стойте твердо в Господе, несмотря на обстоятельства. Это не наш дом. Мы приготовляемся к лучшему месту. Будем поэтому благословением для других, но не будем огорчать Господа, сказав Ему, что вы будете следовать за Ним, если вы желаете популярности системы этого мира. Аминь.